как сотни рублей, затраченных мной и моими единомышленниками на закупку этих тысяч конвертов. Тут мысль другая. Люди настолько сосредоточены лишь на себе и на своих болячках, что именно здесь, внутри данной сферы, и лежат все их интересы. Скажем так, интересы потребительские, интересы сугубо эгоистические, интересы внедуховные, если судить об этом по совокупности всей корреспонденции, бесчисленных звонков домой и на работу, и приездов ко мне даже без намека на предупреждение или хотя бы какое-то согласование времени, удобного не только для них. Иначе говоря, передо мной прошел целый парад всевозможных заболеваний физических, порожденных полной глухотой духовной. Вот откуда мое отнюдь не гипотетическое представление о гневной гипотетической реакции читателей на то, что путешествие в страну здоровья начинается с того кита, имя которому – наша духовность. Спрашивается, а какое, собственно говоря, отношение все эти статистические данные имеют к проблеме здоровья, ради которой мы и тратим свое драгоценное время на чтение этой книжицы? Ведь сколь угодно мы можем наблюдать налитых силой, краснорожих бугаев, совершенно не обеспокоенных чьим-то благополучием. Напротив, целиком занятых лишь самоублаготворением во всех его возможных формах. Они живут припеваючи и припеваючи, в то время как люди совестливые и высоконравственные маются от всевозможных хворей. Я был бы готов согласиться со своими оппонентами, но предварительно, вежливо выдвинув при этом два контрдовода. Во-первых, это припеваючи, бесшабашно самоуглубленные, сколь долго они будут пребывать в своем счастливом состоянии? Предположим, лет до 40, до 50, но разве это срок для человеческой жизни? Впрочем, на означенную тему мы уже побеседовали. Допустим, однако, что в силу невероятно могучей генетики эти самоуглубленные эго-пупы доберутся и до такой отдаленной вехи, как 70-летие, что тоже в принципе не возраст, но будем исходить из нынешних убогих критериев. Но вот второй контрдовод – человеческую ли жизнь они прожили? Без заботы о других, без самоотдачи, без любви. В чем, собственно говоря, был смысл их явления на землю в этом их человекоподобном облике?